Тут вышли физики. Нападавшие, видимо, вспомнили, что дело у них казенное, а головы все же свои, с проклятиями, удалились в темноту, ведя под руки раненого учителя. Уходя, предупредили, что вернутся. Будущий президент Грузии. Опасаясь, что угроза не пустая, физики решили не оставлять нас с Валей одних в коттедже и взяли к себе в гостиницу. Среди них было много горнолыжников и альпинистов, умевших оказывать первую помощь. Они замотали мне ногу эластичным бинтом и даже где-то нашли костыли. Ночью никто к нам не явился. И на другой день мы уехали в Тбилиси. По дороге в автобусе один из физиков стал выговаривать мне, что нехорошо бить человека бутылкой по голове. Я ответил, что человека нехорошо, а бандита очень даже стоит. Я не стал его пугать своим предположением, откуда взялись эти бандиты. «Зачем же действовать так грубо?» — продолжал упрекать физик. «Мы же все были рядом. Вы могли нас позвать». Я ему ответил, что в жизни много видел людей, которые, когда их зовут на помощь, глохнут и слепнут. А мне, — сказал я, — было некогда ждать, чтобы убедиться, что вы не такие. Мы приехали в Тбилиси в первой половине дня, а поезд на Москву уходил вечером. Меня оставили в доме у грузинского физика, жившего в полуподвальном помещении с окнами на уровне двора. Я попросил у него разрешения позвонить одному человеку. «Пожалуйста», — легко согласился он. «Вы, возможно, все-таки не захотите», — объяснил я ему. «Этот человек Звиат Гамсахурдия». С будущим президентом Грузии Звиатом Гамсахурдия мы состояли в самопровозглашенной правозащитной организации Amnesty International. Это была единственная организация, в которую я согласился вступить. По статусу Amnesty International мы могли защищать только граждан других стран, преследуемых властями. Я писал письма королям и шейхам, нарушавшим права человека. Помню свое письмо эмиру Бахрейна с требованием освободить из тюрьмы какого-то местного поэта. Мне сказали, что к нему надо обращаться, ваше высочество. Я повысил его в чине и написал: «Ваше величество, меня очень беспокоит судьба вашего подданного такого-то». Впрочем, мне вскоре эта моя деятельность надоела. Я решил, это глупо. Сам сидишь в клетке и пишешь письмо, чтобы кого-то освободили. Но это был вызов советской власти. Мы сами создали организацию. Центральная Amnesty International нас признала, и советской власти уже было сложнее расправляться с нами. Мы уже были не просто диссиденты, а участники международного движения, филиал известной организации. Сначала председателем был физик Валентин Турчин, а после Валиного отъезда его сменил Георгий Владимов. Гамсахурдия входил в нашу организацию вместе со своим другом Мерабом Каставой, тихим и скромным, как я запомнил его, человеком. По профессии Гамсахурдия был литературоведом и критиком. Его отец, Константине Гамсахурдия, культовая для Грузии фигура, знаменитый поэт и прозаик. Отец был чудаком, ездил по Тбилиси на лошади и был народом весьма почитаем. Гамсахурдия был человеком нервным и, по-моему, больным. Поменял жену и объяснил мне, что сделал это потому, что она оказалась подослана ему КГБ. Когда меня отравили, он прибежал ко мне и сказал, что с ним тоже такое случалось. Они мне подбросили во двор отравленную курицу. Зачем? Наверное, думали, что я ее съем. В Москве его много раз схватали на улице, обыскивали его квартиру, изымали разные книги, в том числе Чонкина, о чем он каждый раз делал заявление иностранным корреспондентам. Хозяин квартиры разрешил мне позвонить Звиаду. И я воспользовался разрешением, хотя испытывал некоторую неловкость. Я набрал номер Звиада, тот сказал, что сейчас приедет. Я выглядываю в окно. Влетает газик. За рулем Звиад, а за ним сидит капитан милиции. «Что за милиционер с вами?» — настороженно спросил я, когда Звиад вошел. «Не обращайте внимания, Владимир Николаевич». Он звал меня по имени-отчеству. «Это мой телохранитель». Милиционер в телохранителях у диссидента. Может быть, это национальная особенность местного диссидентства? В Москве я бы не мог себе представить какого-нибудь диссидента с милиционером за спиной, если тот не конвоир. Мы поговорили со Звиадом о каких-то диссидентских делах и ухудшемся положении диссидентов. Ходили слухи, что Андропов пообещал Политбюро в кратчайшие сроки искоренить крамолу, и похоже было, что КГБ всерьез взялся за выполнение этого обещания. В феврале посадили в третий раз Алика Гинзбурга. Вскоре после него и Орлова. Недолго оставалось ждать ареста самому Звиаду и его другу Мерабу Костави. В разговоре время прошло быстро. Мне пора было ехать на вокзал. «Не беспокойтесь», — сказал Звиад. «Я вас отвезу». «Ты будешь смеяться». Мы приехали на вокзал незадолго до отхода поезда. Я на костылях дохожу до вагона, и, оказывается, мы подъехали к нужному поезду, к нужному вагону, но с противоположной от посадки стороны. Теперь надо бежать через подземный переход, а времени уже нет, и я без ноги. Звиад выскакивает из машины, куда-то несется вдоль поезда, а мы остаемся с милиционером. Объявляют, что до отхода поезда 5 минут. Следующее объявление — 2 минуты. Я уже смотрю безнадежно на свой вагон. Вдруг милиционер вытаскивает из кармана ключ с металлической блямбой и начинает стучать им в дверь. На стук выскочил проводник. «Открывай, милиция!» — рявкнул капитан. Проводник испуганно открыл дверь. Милиционер меня подсадил. Поезд тронулся. Я иду на свое место, но тут выясняется, что Вали в купе нет, а билеты у него. Я объясняю проводнику, что билет у товарища, а где товарищ, не знаю. Вдруг поезд с грохотом останавливается, и через минуту появляется Валя. Оказывается, он бегал по перрону в поисках меня, и когда поезд тронулся, бросился за ним. Но уже не догонял. Грузин, стоявший на площадке последнего вагона, заметив Валю, дернул стоп-кран. Валя вошел в купе, поезд двинулся дальше, и тут в коридоре я увидел всех 4 греков. Они прошли мимо купе, где мы сидели. Скосили глаза в нашу сторону, но не задержались. Наверное, просто показали свое присутствие. Поскольку мой домашний телефон был отключен, я не мог предупредить Иру о приезде. Звоню в дверь, она открывает. Я стою на костылях и говорю: «Ты будешь смеяться, но я правда ногу сломал». Юра и Ира Орловы. Юру Орлова судили почему-то в нарсуде Перовского района. Собралась довольно большая толпа из диссидентов, иностранных корреспондентов и КГБшников. Последние вели себя нагло. Толкались, задирались, готовы были устроить драку. Один нагрубил Елене Боннер, и она дала ему пощечину. Другой толкнул Дэвида Саттера, американца, который работал в Москве корреспондентом английской газеты Financial Times. Саттер развернулся и так ударил КГБшника, что тот свалился с ног. Ему говорят: «Ты что делаешь? С ума сошел?» А он ответил: «Я был в Чикаго криминальным репортером и учился себя защищать». Мы стояли, ждали, когда объявят приговор и будут выводить заключенного. Многие хотели крикнуть что-нибудь в его поддержку, но Орлова вывели через задний двор. Никто даже не успел среагировать на выскочивший тюремный автомобиль. Суд окончился. Орлов получил свои 7 лет. Зрители разошлись и разъехались. Корреспондент Washington Times Кевин Клоуз пригласил меня и Саттера в свою машину. Когда немного проехали, увидели, что за нами идут 2 КГБшные машины. Кевин прибавил скорость, они тоже. Кевин дал газ, и мы со страшной скоростью понеслись по Москве, не реагируя ни на какие цвета светофора. КГБшные машины за нами. Никто нас не останавливал. Наверное, милиционеры, которые нас видели, понимали, что происходит что-то, что не в их компетенции. Кевин продемонстрировал отличное знание московских переулков. Мы влетели в один из них, на дороге оказался человек. Кевин выскочил на тротуар. Человек бросился бежать. На углу Самотечной и Цветного бульвара был дом, в котором жили иностранные корреспонденты. Двор перекрывался шлагбаумом. В тот момент он был открыт. Кевин влетел во двор, а КГБшники прямо перед шлагбаумом резко затормозили и остановились. Это выглядело так, как будто черти останавливаются при третьем крике петуха.